Бывает такое. Живешь ты, никого не трогаешь, законы соблюдаешь, в урны плюешь. А ляжешь спать, и начинает тебе сниться настолько лютая бредятина, что просыпаешься, и диву даешься, откуда что взялось. Нет бы мозгу спокойно отдохнуть от дневных впечатлений, так нет. Вместо отдыха он начинает себя развлекать, генерируя настолько несусветную чушь, что, проснувшись, понимаешь, насмотревшись таких снов, ты не отдохнул, а устал еще больше. Вот и сейчас я вывалился из пространственного пузыря во что-то, сильно похожее на бред мозга, соскучившегося по сильным впечатлениям. Я был внутри периметра, огороженного забором, из 5-метровых толстых червей, торчащих вертикально и, видимо, воткнутых хвостами в землю. У тварей не было голов, лишь широченные пасти на концах туловищ, которыми они периодически щелкали в холостую, то склоняясь чуть не до земли, то вновь взмывая вверх к темно-красному небу. Внутри периметра находилось здание, изрядно похожее на гигантскую кучу дерьма с несколькими отверстиями возле основания, видимо, входами. А возле входов паслись стражи. Это были совершенно жуткие создания 2 метра в высоту, похожие на противотанковые ежи. Из мясистого основания у них во все стороны торчали черви, похожие на тех, из которых была составлена ограда, только размером поменьше. Передвигались стражи по принципу перекати-поля, просто катались туда-сюда по охраняемой территории, пощелкивая зубастыми пастями. На мой выход из мгновенно исчезнувшего пузыря твари отреагировали вяло, вероятно потому, что я мысленно очень старался свести в ноль воображаемые стрелки. И хотя это у меня вроде как получилось, от такого мозгового упражнения у меня резко начала болеть голова, причем боль нарастала с каждой секундой. Отчего сразу стало понятно, терять эти секунды мне никак нельзя. Я бегом бросился к ближайшему входу в здание, которое едва заметно шевелилось, приподнимаясь и опадая, словно дышало. Бежал я на цыпочках, стараясь не шуметь. Но один из стражей все-таки отреагировал, резко покатившись в мою сторону. Вот же паскуда червивая! Пришлось остановиться и замереть. Если эта пакость меня вычислит, остальные тоже бросятся, и тогда не спасут меня ни Калаш, ни Стечкины. Одного или даже двух я б, наверное, уделал, стреляя в мясистую середину. Но стражей по территории шароехалось 10 штук, и, заметя не меня, это была бы верная смерть. Металлический рюкзак вкупе с автоматом изрядно оттягивали плечи. Головная боль потихоньку переходила из категории «нестерпимая» в адскую. Но я продолжал стоять, не дыша, пока противотанковый еж, остановившись в полуметре от меня, общелкивал своими вонючими пастями пространство моей личной зоны. Неприятно это, конечно, когда тебе в лицо летят вязкие слюни из ротовой полости твари, которая, если приснится в кошмаре, то есть реальный риск не проснуться, окочурившись от шокового инфаркта. Но сталкерская выдержка не подвела меня и на этот раз. Не найдя ничего интересного рядом с моей мордой лица, страж покатился обратно. Я же на цыпочках продолжил свой бег на полусогнутых, едва не теряя сознание от головной боли. И я все-таки добежал до цели, нырнув в дыру возле основания живой кучи дерьма, то есть склада отходов, угрожающих моей вселенной. И отходов этих на том складе было немало, а точнее, дофигища их там было. Многое чего повидал в различных вселенных Розы миров, но такое количество артефактов я видел впервые. Возможно, на самом деле арты лежали на стеллажах, но в режиме 2 нулей для меня они были невидимы. Потому, когда я вбежал внутрь живого склада, передо мной предстала следующая картина. Высоко под потолком, 10 метров над моей головой, степенно плавали большие шары, излучающие свет. Потому внутренность склада просматривалась очень хорошо. И везде, куда ни кинь взор, в воздухе висели артефакты. Их здесь были сотни, тысячи, может, десятки тысяч. Большинство из них я не видел никогда, хотя некоторые были хорошо знакомы. Ряды браслетов, часто встречающихся в зоне, стимулирующих жизненные процессы человека, улучшающие настроение, придающих силы бодрости, и, как недавно было доказано, довольно быстро уменьшающих при этом время жизни. Сотни редчайших глаз выброса с золотистым зрачком внутри, восстанавливающих поврежденные ткани организма до их оптимального состояния, являющихся источником колоссальной энергии. И при долгом ношении с собой, даже в контейнере, провоцирующих внезапную остановку сердца. Десятки уникальных проводников, прокладывающих разрывы в аномальных полях, а также помогающих восстановить в человеческой памяти необходимые воспоминания, при этом незаметно стирая другие, вплоть до полной потери личности. И еще многие-многие другие. При этом практически любой артефакт из тех, что лежали здесь на невидимых полках, был приманкой для людей, думающих лишь об их положительных свойствах и забывающих об отрицательных. Таково уж свойство человеческой натуры – стараться не думать о плохом, надеясь на хорошее. Вот только в случае с артефактами этого мира данное свойство было смертельно опасным. И сейчас мусорщики решили сбросить в мою вселенную огромное количество подобной гадости, чтобы гарантированно превратить планету Земля в огромную свалку отходов. Ну уж нет, не бывать этому. Я чувствовал, что вот-вот рухну от нестерпимой головной боли. Казалось, немыслимое давление изнутри сейчас попросту разорвет мою голову на части, словно воздушный шарик, перекачанный воздухом. Но я все-таки нашел себе силы сбросить с плеч металлический рюкзак, активировать его, как учил Тан, и забросить подальше от входа, чтобы он затерялся в рядах артефактов. И лишь после этого я позволил себе мысленно отпустить воображаемые стрелки, которые немедленно, словно сами собой, съехали вниз и замерли где-то в районе условных семерки и пятерки. И тогда окружающий меня мир изменился мгновенно. Летающие под потолком светящиеся шары превратились в подобие осьминогов. Теперь это были эллипсы с кучей тонких и длинных щупалец, между которыми в огромном количестве горели синевой большие светящиеся глаза. Невидимые стеллажи обрели расплывчатые контуры, став полосами полупрозрачной слизи, натянутыми от одной стены до другой, теряющейся в дальнем полумраке гигантского склада. Теми же, как и были, остались лишь артефакты. Видимо, отходы производства мусорщиков были стабильны для восприятия в любых мирах. И в ту же секунду, как я отпустил контроль над стрелками, взвыли сирены. Причем это были не звуковые волны, нет. Я услышал их вой внутри своей головы и без того измученной необычной и крайне болезненной маскировкой. Внутри ушей безумно завибрировали барабанные перепонки, готовые вот-вот разорваться от немыслимого давления. А еще я увидел, как ко входу в склад, расталкивая друг друга, ринулись противотанковые ежи, наконец-то увидевшие желанную добычу. Они, кстати, тоже изменились, и не в лучшую сторону. Теперь у каждой жуткой твари наличествовали глаза на каждом из зубастых отростков, а также проявились по две клешни, каждая из которых можно было запросто перекусить меня пополам. Но, несмотря на вид стражей, ставших еще более омерзительными, и совершенно жуткий звук в ушах, я вскинул автомат и принялся лупить одиночными по центральным частям монстров, откуда росли и щупальца, и клешни. Я не знал, там ли находятся уязвимые места этих чудовищ. Просто, согласно моему опыту боев в других мирах, всегда лучше стрелять не по конечностям, а по тем местам, откуда они растут. И не ошибся. Первый из ежей, получив две пули в туловище, жутко завизжал и принялся бешено крутиться на месте, сшибая конечностями своих же товарищей. «Ага, не нравится? Что ж, едем дальше». Ну, я и поехал, только успевая давить пальцем на спусковой крючок, доменять пустые магазины на полные, ибо твари на звуки выстрелов и виск раненых сбегалось ко входу на склад все больше и больше. Мне пока что удавалось сдерживать толпу стражей за счет раненых и умирающих, которые сгрудились возле входа, бестолково дергая конечностями и не давая остальным прорваться вперед. Но задние напирали, а полные магазины у меня закончились. Отбросив бесполезный автомат, я вытащил полученный от Тана желудь, оторвал у него шевелящийся черенок и швырнул живую гранату в наседающую толпу монстров. Тан не обманул. Эффект получился и правда впечатляющий. Раздался громкий хлопок, и во все стороны полетели обрывки щупалец вместе с обломками клешней. Правда, немедленно возникла проблема. Взрыв проделал в толпе нападающих нехилую дыру. В нее они и хлынули. Разумеется, я швырнул навстречу тварям оставшиеся гранаты с тем же эффектом, но их было слишком много. Оставалось лишь выхватить из кобур стечкины и начать садить с двух рук по ежам, хлынувшим на склад. Откровенно говоря, это была так себе самооборона. Еще мгновение, и вал щупалец, зубов и клешней сметет меня, словно пылинку. Но тут справа и слева от меня возникли полупрозрачные двухметровые шары, из которых вышли мусорщики со смерть-лампами наперевес. «Извини», — сказал Тан, становясь рядом со мной и разгоняя луч своего оружия. Задержались немного. «К Через стены склада сигнал маячков очень слабо проходит, еле поймали. «Ничего, бывает», — усмехнулся я, меняя магазины Стечкиных, и наблюдая, как толпа ежей напарывается на широкие лучи и смерть ламп, и тут же превращается в серую пыль. Правда, радовался я недолго. Внезапно один из пространственных пузырей, через который пришли Тан и его сподвижники, лопнул, словно его мыльный родственник, проткнутый иголкой. Причем мне показалось, что беда пришла сверху. Я поднял голову и понял, что не ошибся. Огромные светильники со щупальцами, плававшие под потолком, готовились к атаке. Они раздувались, и можно было увидеть, как внутри них формируется синее облако плазмы, по цвету полностью соответствующее наполнителю артефактов батарейка, которые на самом деле являются магазинами к смерть-лампам. Получается, светильники со щупальцами — это тоже стражи склада, которые сейчас собираются уничтожить пространственные пузыри, лишив Тана и его отряд возможности вернуться домой. «Сверху!» — заорал я, но мусорщики уже и так все поняли. Двое из них задрали было стволы смерть-ламп к потолку, но выстрелить успел лишь один. На второго упало облако синей плазмы, мгновенно превратив его в пятно серой пыли на полу склада. При этом Тан был спокоен. «Вижу, ты привел в действие аннигилятор», — произнес он, глянув на какой-то прибор. «Отлично. Вон лежит тоннель. Хватай его, активируй и уходи отсюда в свой мир. Твоя миссия выполнена, спасибо тебе. А мы задержим стражей, чтобы они не прорвались к аннигилятору». Я смотрел, как один за другим лопаются пространственные пузыри, отрезая сподвижникам Тана пути отхода. Но они и не собирались их защищать. Они сейчас обороняли аннигилятор, к которому рвались стражи. То есть все они знали, что, направляясь сюда, обрекли себя на верную смерть. И все равно пришли. «Сколько времени осталось до взрыва?» — проорал я сквозь грохот боя. «По вашему времени около 3 минут», — отозвался Тан, флегматично перезаряжая смерть-лампу. «Быстро, четко, без эмоций. Просто специалист, хорошо выполняющий свою работу». И тут мне в голову пришла мысль. «Они расстреляли все ваши пузыри, и тем не менее, думаю, у вас есть шанс уйти». «Как?» — удивился Тан. «Ты сказал, что моя бритва не сработает в вашем мире, у меня, но она, возможно, может сработать в твоих руках». Тан задумался на мгновение, вот только особо думать было некогда. К нам, щелкая клешнями, бежал страж, в которого я высадил все, что оставалось в обоих магазинах моих Стечкиных. А потом я бросил их в кобуры, выхватил из ножен бритву и проорал. «Когда поймешь, что выполнил миссию, представь себе место, куда хочешь попасть, и просто разруби пространство этим ножом. Дарю бритву Тану». И протянул ему свой нож рукоятью вперед. При этом я заметил, что очертания склада стали меняться, будто поплыли у меня перед глазами. Похоже, мое тело уничтожило в себе кровь Тана, убило как болезнь, поразившую его. И с минуты на минуту я утрачу визуальное восприятие вселенной мусорщиков, которое более-менее безопасно для моей психики. И да, я успел осознать, что мой нож забрала уже не рука Тана, а гибкий кончик его щупальца. И еще несколько секунд, и я вполне могу рехнуться от того, что увижу. Медлить больше было нельзя. Я рванулся к артефакту, очень похожему на обрезок водопроводной трубы. Схватил его, долбанул одним концом о пол, упал на колено и высоко задрал кверху руку, сжимающую невиданный арт. Если эта штука не взорвется, будет обидно, коль она снесет мне голову, прожигая портал. Потому пришлось раскорячиться на всякий случай. Мне повезло, и изредка такое со мной случается. Из одного конца тоннеля вырвалось синее пламя, которое мгновенно прожгло неподалеку от меня дыру в пространстве диаметром около 2 метра, куда я и нырнул, изо всех сил напрягая воображение и представляя себе место, в котором хочу оказаться.